В эфире Народного радио программа «Религия и общество». Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в гостях у программы «Религия и общество» вновь историк Владимир Леонидович Махнач, но мы решили все-таки, может, не очень хорошее слово, но как бы вот оно, на мой взгляд, бьет в точку, поиспользовать Владимира Леонидовича в том, так сказать, аспекте его реализации вот жизненной, в которой он, ну, является действительно мастером своего дела, потому что в последнее время мы в основном проводили беседы на какие-то сиюминутные, связанные с проходящей современностью, проходящей исторической ситуацией, какими-то событиями. А между тем Владимир Леонидович у нас историк и, на мой взгляд, один из лучших историков сейчас в России, в Москве. И нам бы хотелось бы сделать даже так, если получится, ряд передач. Конечно, они будут идти с каким-то интервалом, там, может быть, в 2 недели, посвященных тем или иным, скажем так, фундаментальным, глобальным историческим проблемам, которые актуальны для любого участка вот этой исторической линии, исторического времени, которое отпущено нам Господом Богом. Вот. И, ну, вот первый цикл, который мы решили сделать, который, наверное, не знаком слушателям Народного радио, этот цикл будет посвящен так называемым антисистемам. Что такое антисистема, что это за понятие? Вот. И, главное, исторические примеры антисистем в ткани, так сказать, систем. Об этом сегодня будет рассказывать Владимир Леонидович Махнач. Телефон в студии 629-08-73 или 780-52-55. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы Владимиру Леонидовичу. Ну, давайте тогда, что ли, небольшой так исторический экскурс, да, может быть, даже начать с самого происхождения термина, да? Пожалуйста, Владимир Ильич. Да. День добрый. Термин «антисистема» в гуманитарном знании, а теперь и в политике, и в публицистике, довольно новый. Его создал наш великий соотечественник и современник, ну, его 13 лет как нет в живых, но тем не менее современник для большинства. Вряд ли уж те, кто моложе сейчас меня слушают, кто еще просто не родился. Вот, создан Львом Николаевичем Гумилевым, замечательным историком, замечательным и географом, значит, создателем теории этногенеза. Единственный в мире. Никаких других теорий этногенеза пока нет. Фактически он создатель науки этнологии. Хотя его противники лихо переименовали еще около 20 лет назад в перестроечку, переименовали Институт этнографии в Институт этнологии РАН. Сейчас он Институт этнологии и антропологии. Вот. Прямо скажем, не из удачных институтов в огромном сонме блестящих научных институтов нашей Академии наук. Вот. Достаточно сказать, что выпускники, сотрудники, так сказать, стажеры, аспиранты этого института были по своей чудовищной безграмотности повинны в некоторых конфликтах с большим кровопролитием, немалым кровопролитием на территории еще существовавшего Советского Союза и после этого, например, уж точно на совести бывших сотрудников института нынешней вот этнологии, конфликт в Сумгаите, страшная, так сказать, резня. В Сумгаите и в Баку. Вот, так что тут все это так. Так вот, другой теории этногенеза не существует. Есть гипотезы, есть концепции. Не будем говорить, что этим занимался только Гумилев. Но только Гумилев построил законченную стройную теорию. Теория выше концепции, как концепция выше гипотезы. Других нет. И поэтому к ней следует относиться серьезно. И я рекомендовал бы, ну, познакомиться в основах каждому преподавателю, даже если он не гуманитарий. Если гуманитарий, то обязательно. Каждому священнослужителю, каждому родителю, который еще занимается воспитанием детей или занимается воспитанием внуков тоже, я бы рекомендовал. Там вы найдете и категорию антисистем. Достать, к счастью, Гумилева нетрудно. Целостное изложение термина, понятия антисистема встречается в его основном трактате «Этногенез и биосфера Земли». Вот, между прочим, запишите. «Этногенез и биосфера Земли». Или, так как это, в общем, трактат, рассчитанный на коллег, на ученых, или в его популярной версии, есть замечательная популярная книжечка у Льва Николаевича, которая называется «Конец и вновь начало». Она не один раз уже издавалась, и, кажется, она сейчас есть в продаже. Так что даже это ведь и очень и нетрудно. Я пошел немножко дальше, я полностью, так сказать, завишу в данном случае, конечно, от светлой памяти Льва Николаевича, я пошел немножко дальше, и уже мне принадлежит категория неклассическая антисистема. Вот это я сегодня успею вам сказать, какие антисистемы являются классическими, а какие являются неклассическими. Хотя, конечно, рассказ о чертах антисистем придется отложить на пару недель. Но что-то мы все-таки успеем. И это важно. Почему я так на этом нажал? Дело в том, что антисистемы нас окружают. Они есть. К сожалению, они есть в нашем Отечестве, причем номенклатурочка довольно богатая антисистем, и в настоящий момент, чего, скажем, не было 100 лет назад, мы можем видеть на русской земле как классические, так и неклассические антисистемы. Я уже не говорю о том, что Соединенные Штаты Америки просто забиты антисистемами, даже, что называется, у власти они встречаются, поэтому на происходящее с вами это оказывает очень серьезное воздействие, а с ними надо бороться, а сами они никуда не денутся, если только не такие случаи бывали в истории. Злобность антисистемы не настолько реализуется, что приводит к самоубийству, к саморазрушению. Папус антисистемы – смерть. Поэтому идеальная антисистема должна заканчиваться групповым самоубийством, массовым самоубийством. Но, увы, чаще всего это не происходит, или происходит не сразу, а через некоторое время. Вот еще раз, бумажки ваши шелестят, да? Еще раз назову обе книги Гумилева: «Этногенез и биосфера Земли», или легче читать, старшеклассник может спокойно уже читать, «Конец и вновь начало». Что же касается вашего покорного слуги, то у меня, я много раз издавал различные версии антисистем в России, как раз ввел эту категорию антисистем неклассических. Ну, можно это найти в моем сборнике 2000 года «Очерки православной традиции», можно найти в сборнике коллективном «Россия. Последняя крепость». Ну и в интернете, если вы пользуетесь интернетом, то посмотрите у Махнача работу «Диагноз». Почти половина этой работы, написана о происхождении революции, о предпосылках революции, почти половина посвящена антисистемам в России, что вы получите определенное представление. И даже сможете рассказывать окружающим, а мы все должны владеть этим материалом. Повторяю, для того, чтобы подавить, для того, чтобы истребить, рассеять любым способом встретившиеся, наличествующие у нас антисистемы. Это, что это такое? Вот, классическая антисистема по Гумилёву – это такая религиозно-идеологическая, можно сказать, религиозно-философская, религиозно-политическая, с вариантами. Но религиозный подтекст там всегда есть. Конструкция, которая способствует деструкции, то есть разложению, повреждению как минимум общества, и, если она достаточно мощная, она способствует даже сокращению продолжительности жизни этноса, народа. Этносы смертны, этносы сменяют друг друга, но при всем при том они живут достаточно долго. По Гумилёву там уже 12-13 веков, а иногда остатки народа превращаются в реликт и живут еще много веков, только уже совершенно пассивно. Вот, и нам с вами пока, в общем-то, бояться нечего. Русские, сменившие славян, этнос 13 века, второй половины 13 века. Поэтому нетрудно видеть, что впереди у нас во всяком случае 400 лет, а может быть, если повезет, и 500 лет. Так что спокойно размножайтесь, дорогие слушатели. Можете заводить детей, внуков, правнуков. На их век России хватит. Все это пока не смертельно. Кроме того, подобно тому, как русские сменили домонгольских, доордынских славян, Богу, может быть, угодно дать нам новый виток этногенеза, родиться преемник русского народа, значит, ну, еще 12-13 веков. А в конце концов, человечество тоже ведь не бессмертно, человечество тоже когда-нибудь кончится. Так что пока все, знаете, ничего. Все было бы совсем ничего, если бы не наличие антисистем. Так вот, антисистема может сокращать продолжительность жизни этноса. Это самое страшное, что она делает. Кроме того, Лев Николаевич определил антисистему, это тоже все гумилёвское, я здесь только вам рассказываю. Антисистема – это система с негативным мировосприятием, с отрицательным знаком. Классические антисистемы отличались тем, что ненавидели мироздание, ненавидели мир Божий. Понимаете, вот все системы, они разные, религиозных систем очень много. Но хотя для последовательного буддиста окружающий его мир – это майя, то есть иллюзия, мир же только внутри, все равно он может сколько угодно считать, что это майя, но мир ему нравится. все равно, вот, понимаете, вот творение Божие ему нравится. Я уже не говорю о мусульманине, я уже совсем не говорю о христианине. Для христианина мир прекрасен, потому что он весь творение Божие. Да, он поврежден, конечно, мир, поврежден. Поврежден грехопадением еще ангелов, то есть ну, присутствие сатаны и иной окружающей его нечисти в мире, конечно, ощущается. Ну, иначе бы и антисистем не было. Вот, это порождение нечистого. Но, в общем, по преимуществу мир реален, никакая не иллюзия. Мир христианину нравится. Даже если современный христианин, который от церкви-то отбился, вот, и образован плохо, но все равно нравится. Вот представьте себе, чтобы представить себе антисистемщика, классического антисистемщика, который ненавидит мироздание, ненавидит Божий мир, ненавидит творение. Вот представьте себе человека. Человек выходит на крыльцо. Перед ним цветущий июньский сад. Только что прошел дождь. На листьях, на травке бриллиантами блестят капли, еще не просохли. Естественно, все умопомрачительно благоухает. Дождь прошел, и птички поют. Ну, просто ну, рай такой кратковременный, но рай, рай на земле. И солнышко уже засияло. Вот представьте себе, человек выходит, вот все это видит, чувствует. И единственное, что ему приходит в голову, вы видите, и говорит: «О, лужа!» Вот это вот мировоззрение человека готово войти в антисистему. Готово, он, конечно, сам по себе не может образовать антисистему. Один человек – это не система. Вот. Но он готовенький, у него антисистемное мировосприятие. Или представьте себе мужчину, который видит прекраснейшую женщину, не буду, так сказать, раздражать ваши нервы и описывать, как именно она прекрасна, ну, прекраснейшую, которую видит в своей жизни. Вот он видит прекрасную женщину, и его реакция такая: «Баба, а внутри у нее кишки, а в кишках…» Ну, понятно, да? Дальше не будем. Так вот, это как раз вот это проявление антисистемности. Вы думаете, что таких нет? Есть. А вот в ответвлении очень сложной, во многом темной, во многом мрачной религии древней Месопотамии, но она разная. Разные школы, разные верования. Культура, великая культура Месопотамии существовала много веков, поэтому все менялось, и даже от темного они немножечко сдвигались к светлому. Вот. Но есть ответвление. Это религия Финикии. Сначала, соответственно, значит, это ответвление еще от религии шумеров пошло, и не случайно финикиян так не любит Библию. Вот обратите внимание, Библия не любит и Вавилон. Вполне прилично относится к Египту, Вавилон не любит. Но вот этих они не любят совсем. Вот религия финикиян, а следовательно, карфагенян, которые были финикийцами, это вера только в зло. Вот зло точно существует. Зло надо ублажить, иначе зло тебя съест. А есть ли добро – это еще вопрос. Этого никто не знает. И они совершали постоянные, не просто человеческие жертвоприношения. Они приносили в жертву детей, причем своих детей. Это археологически подтверждено. Когда начали всерьез в 19 веке копать, в конце 19-го, копать Карфаген, сейчас это окраина города Туниса в Северной Африке, нашли то, что с ужасом ждали найти – кучи обгорелых детских костей, сжигали в печке, приносили в жертву Ваалу. то есть господину своему. Вот вам, пожалуйста. Ну, не хочется, честно говоря, вас прерывать. Ну, давайте все-таки у нас прямой эфир. Ответим на первый вопрос, который к нам поступил, потом продолжим беседу. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Владимир Леонидович, вы меня простите, может быть, я совсем не по теме, но хотелось бы вернуться к временам Великой Отечественной войны, о том, как она ныне освещается почему-то авторами немецкими, и причем эти книги пестрят предводителями немецкой армии. Вот как это допустимо, и вообще, что это, объективное освещение войны? Ну, видите ли, в чем дело. Насчет предводителей немецкой армии, то еще в послевоенные годы мы издавали немецких генералов. Это делать надо. Войну надо изучать, желательно со всех позиций. Потом мы издавали и авторов английских участников войны, американских, более, конечно, войны на море. Вот. Поэтому, конечно, хорошо, что издали Типпельскирха, немецкого генерала, другого еще более знаменитого генерала, знаменитейшая работа, весь мир ее знает, это Хайнц Гудериан, «Танки вперед», крупнейший танковый специалист Германии. Значит, естественно, их точка зрения будет несколько отличной от нашей. Тем более, что, понимаете, они же все-таки побитые. Вот. Ну, чаще всего все-таки они о своем противнике, о нас пишут уважительно. Так вот, я не припоминаю, чтобы они писали хамски. Хамство не у участников войны, не у предводителей. Хамство у современных авторов Запада. Это да. Хамство в том, что выясняется, что вообще где-то сбоку мы были где-то сбоку припёку. А, значит, англосаксы с совместными усилиями отлупили немцев. Вот это гнусное искажение реальности. И еще позволь немножечко вмешаться. Видимо, еще автор вопроса имеет в виду, вот что, Владимир Леонидович, что добро бы еще это писалось и преподавалось, скажем, там, в учебниках и так далее, англосаксонским ученикам. Дело в том, что это вводит в программы русских учеников на территории России. Вот эту точку зрения, вот в чем заключается антисистемность, если вы... Безусловно, безусловно. И совершенно понятно, почему. Потому что антисистема по происхождению предреволюционная антисистема существует, она действует, она здесь, мы к этому еще вернемся. А следовательно, не просто люди с негативным мировосприятием, только надо помнить, что это не классическая антисистема, мы до них не дошли. Значит, так вот, люди существуют, они бывают министрами, они бывают главами департамента образования. Могу вам точно сказать, что хотя приличная вполне литература, в том числе научно-популярная, доступная литература, по той же войне, вообще по послереволюционному периоду существует, русская, наша, здешняя, ну вот, кстати, между прочим, и переводная существует. Ну, одна книга чего стоит, если вам попадется, весьма рекомендую. Это книга американского профессора, достойнейшего человека Энтони Саттона «Уолл-стрит и русская революция». Вот. Есть книги, но учебников нет. Учебников у нас по 19 веку хороший только один. И то экспериментальный, и то у него тираж не массовый, настоящий. Это учебник по отечественной истории 19-го, начала 20 века, до октябрьский период профессора Баханова. Это может считаться хорошим учебником. Так ведь не большинство же по нему учится, поучится по плохим. А начиная с 17-го года у нас в распоряжении несчастных школьников нет ни одного не только хорошего, а допустимого учебника. О детях надо заботиться самим. Нету такого, который можно было бы без брезгливости в руки взять. Ну, то есть, это вопрос, который должен быть безотлагательно решен и закреплен, я бы так сказал, где-то на конституционном, там, законном. Ну, на законодательном уровне, разумеется. Чтобы вот эту вот похабщину омерзительную о том, что русские были на подхвате в этой войне, и вообще еще неизвестно, хорошо ли, как они там все воевали и так далее, должно быть, на мой взгляд, просто уголовно преследуемо. Разумеется, но что вы хотите? Плевок народу, который... Что вы хотите, Сергей Николаевич? Сменилось правительство. Но министром образования оказался тот, кто ненавистен всем. Уж православным просто поголовно, потому что он откровенный враг православия. Министр Фурсенко, вместо того, чтобы ему министерить где-нибудь на Таймыре, там, говорят, климат хороший, он сидит в министерстве. Ну, так что, дорогие мои соотечественники, давление надо оказывать постоянно. Вот, между прочим, давление общества почувствовали власти, и вот кавказский кризис нынешний разрешился так, как он разрешился. А я не уверен, что мы поддержали бы и защитили бы, несмотря на все их просьбы, абхазов и осетин, если бы этого не хотел народ. Ну, может быть, немножко все-таки еще буквально два-три слова про антисистемы. Не будем прерываться. Давайте ответим на следующий звонок, а потом я буду говорить мало времени, о неклассических. Да. Хорошо, еще вопрос давайте. Слушаем мы вас внимательно. Алло? Пожалуйста. Добрый день. Прежде чем задам вопрос, маленькая реплика по поводу хамства Запада. А что вы хотите? Это извечный, естественный для них способ... Это комплексы Запада, поскольку этот принцип извечен – возвеличивать себя за счет унижения других, поскольку ничем другим возвеличить себя нельзя, они не могут, только за счет унижения нас. Но это реплика. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли считать иудаизм первой системой, иудаизм как религиозное мировоззрение, как идеология? И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, коль скоро принцип жизни здесь у нас на Земле – это борьба, и без борьбы, собственно, просто идет гниение и смерть, так не является ли наличие антисистемы естественным, так сказать, процессом в жизни нашего общества? Спасибо. Нет, это, безусловно, противоестественный процесс, противоестественный элемент. Вот почему. Борьба действительно идет. И само рождение новых народов – это тоже противодействие разрушению. Потому что второе начало термодинамики, оно касается информации. То есть, скажем, было правильное вероисповедание, оно будет обязательно портиться постепенно. Это убывание информации. Значит, Лев Николаевич Гумилёв вообще считал, что энтропия – то есть, ну, то, что ведет к тепловой смерти, то, чего касается второе начало термодинамики, да, убывание энергии, убывание тепла, убывание энергии народа, убывание информации, что энтропия – это дьявол. Это, кстати, очень близко тому, как воспринимают себя сатану, то есть иблиса, мусульмане. Есть некоторая четкость здесь у них. Они воспринимают его, знаете, как черную дыру, которая постоянно что-то пожирает. Она свет пожирает, тепло пожирает, доброту пожирает, и информацию в том числе. Так что так и так мы боремся с энтропией. Вот рождение новых народов противодействует энтропии. Народ старится, но по воле Божией рождается новый народ. Теперь насчет вашего вопроса об иудаизме. Здесь, во-первых, надо понимать одну вещь. Наши энциклопедии впитали в себе иудейскую точку зрения. в нашей... Постхристианскую. Да, вот как у нас в наших энциклопедиях, как где-то с Моисея, а то и с Авраама начинается иудаизм, так он и сейчас продолжается. Это принципиальная ложь. Ветхозаветная вера – это другая религия, ее нет. Ее нет уже примерно 18-19 веков. Ее не осталось, она закончилась. Значит, потому что вот с христианской точки зрения наследники ветхозаветных иудеев – это не современные иудеи, а современные христиане. Если хотите на пальцах, можно сказать так – ветхозаветные евреи – это христиане до Христа. Современные иудеи – это антихристиане, начиная со времен Христа. Понимаете, это нечто совершенно противоположное одно друг другу. Но это не антисистема, потому что антихристианство Талмуда, а нельзя разорвать современный иудаизм и Талмуд, послехристианский комментарий к Ветхому Завету. Значит, так вот, талмудический иудаизм – это откровенное антихристианство. Вот если бы, они делали вид, а так и происходит с антисистемами, что они к христианам хотя бы относятся нейтрально, а тайно бы старались христианство развалить, тогда в этом поведении была бы антисистемность. Так как на самом деле талмудические иудеи откровенно христиан не любят, по крайней мере, христианскую религию, то это не есть антисистема, что не исключает того, в силу антихристианства, что оттуда выходит много антисистемщиков. Это закономерно. Но антисистемщики много откуда выходят. Вернемся к антисистемам, времени мало, и нам еще необходимо коснуться примеров, конечно, мало, но я же говорю, что я обязательно буду эту передачу продолжать. Давайте обратимся к неклассическим антисистемам сразу. Так, забежим немножко вперед паровоза. Вот неклассические антисистемы Гумилев не описывал. Их описал я их обнаружил. Так что вам все равно антисистема в России или общую, так сказать, работу, диагноз прочитать следует. Значит, неклассические антисистемы. Я сначала назвал в первой статье своей их антисистемы нового времени. Антисистемы нового времени. И потом я понял, что это ошибка, что мне удалось такую антисистему, отличную от классических, ненавидящих мироздания, мне удалось такую антисистему обнаружить еще на рубеже 13-14 века. Она была вмонтирована в рыцарский монашеский орден тамплиеров или храмовников. Причем это не значит, что сами тамплиеры вообще все были охвачены антисистемой. Это не так. Я думаю, что большинство братьев-рыцарей этого самого мощного и самого влиятельного, самого богатого ордена, второго хронологически среди монашеских орденов, что они были антисистемщиками. Да нет, большинство братьев-рыцарей не знали ничего об этом. Не знали. А уж братья-сержанты, ну, то есть молодые люди простого происхождения на службе ордена, те-то уж наверняка все не знали. Но внедрившись в орден, воспользовавшись определенной замкнутостью орденской, понятно, да? Ну, вот как возникли масонские ложи. Ложи были корпорациями действительно каменщиков, плотников, строительных рабочих, мастеров-строителей. Они обладали некоторой замкнутостью, потому что у них были некоторые свои профессиональные секреты. Очень подходящая среда. И вот туда-то начали внедряться люди, которые не были ни каменщиками, ни плотниками, ни кузнецами. Поэтому вот так возникли масонские ложи, под прикрытием чужого существования, чужого совершенно профессионального существования. Вот в орден тамплиеров заползла вот эта гадина, и там расположилась, постепенно занимая ведущие, занимая руководящие орденские должности, в том числе гроссмейстера, великого магистра, великого командора, великого маршала. В XIV веке с помощью папы французский король Филипп IV Красивый прихлопнул эту гадость, но она была. Так вот, что отличает уже тамплиеров, хотя расцветут пышным цветом не классические антисистемы только в XVIII веке, именно расцветут. Вот что уже в XIV отличает от систем классических? Вместо тотальной ненависти к мирозданию, к миру Божию, неклассические антисистемы ненавидят культуру. Объект ненависти – культура, и обязательно своя. Вот, понимаете, в революционных антисистемах, таковая наблюдается весь XVIII век во Франции, и кончается революцией, кончается чудовищным людоедством. Такая наблюдается весь XIX век, ну почти весь, но уже со времен, скажем, Николая I. Со второй четверти XIX наблюдается в России эта революционная антисистема, и это не значит, что антисистема делает революцию. У революции сложный комплекс причин, всегда в революции в какой-то степени, в той или иной степени повинна сама власть, это правда. Но она ускоряет процесс. Антисистема облегчает приход к витку революции. Вот такая вот у нас наблюдалась. Чем она, в чем она заключалась? Заключалась она в том, что выращивались в кружках, в научных обществах, в среде интеллигенции, а интеллигенция была разночинной, в отличие от дворянства, то есть деклассированный, эти интеллигенты дореволюционные, деклассированный элемент, как низшие чиновники в основном, деклассированные элементы, в отличие от дворян, от мещан, от крестьян, так сказать, от купцов, духовенства, то есть от совершенно здоровых сословий русского общества, это вот внесословные людишки там. Вот это готова почва для выращивания неклассической антисистемы. Она появляется, появляются люди, которые выдумывают Россию, Россию, которая никогда не существовала, как великий наш соотечественник Федор Михайлович Достоевский напишет в заметке о Герцене, это дневник писателя за 1974 год, он напишет так, что была категория, я не цитирую, была категория русских бар, от слова барин, которые до умопомрачения любили мужика, но не того, который был рядом, реальный мужик, а тот, который почему-то напоминал французского парижского сан-кюлота, то есть без штаника. Сан-кюлот – это без штанов, с голым, как понимаете, органом усидчивости. Ну, сами себя называли, но примерно то же самое означает и слово «пролетарий», отнюдь не рабочий, а голодранец, босяк в переводе с латыни. Вот. Так вот, и чем больше они этого несуществующего мужика любили, тем больше они ненавидели реального мужика. Чем больше они любили выдуманную ими Россию, которая никогда не существовала, тем больше они ненавидели, любили, да, тем больше они ненавидели Россию реальную, в которой они жили, за счет которой они жили. И иногда неплохо жили. Александр Герцен был весьма и весьма состоятельный человек. Уехал на Запад колоколить. А денежки-то получал со своих имений, между прочим, ну, по крайней мере, некоторое время. Так что вот, вот это вот такая штука. Первая неклассическая антисистема в России очень долго Бог и сам русский народ хранили Россию. В средние века было множество антисистем по Европе, от Армении аж до Южной Франции, до Прованса. Были антисистемы в мусульманском мире, а в России не было. Первая антисистема появляется около конца 15 века. Она известна в литературе, вы можете много про нее прочитать. Получила она название еще тогда как «Ересь жидовствующих», то есть иудействующих. На самом деле это название неточное, это не ересь, прежде всего. Ну, некоторое иудейство у них наблюдалось, но это тоже не значит, что они были тайными, скажем, иудеями. Нет. Владимир Леонидович, у нас наблюдается иссякание эфирного времени, к сожалению. Сколько у нас минуточек? 2-3 есть? Нет, все, у нас последняя минута пошла. Я должен тогда сообщить нашим радиослушателям, что мы встретимся в этом эфире, если будет на то воля Господня, через неделю, да, и начнем с ереси жидовствующих продолжать обзор антисистем как русских, так и мировых. Большое вам спасибо за очень интересную передачу. Надеюсь, что нам удастся, по крайней мере, этот цикл закончить. Всего доброго. На этой радиостанции. Большое вам спасибо. Всего доброго. Напомню, в студии был историк Владимир Махнач.